Глава 27. Монстры, что напали на нас, убегали от такого страшного противника, поняв, что с ними не справятся, и старались убежать как можно дальше от угрозы, да и двигались крабы не так, чтобы быстро. Поэтому несколько часов на подготовку у нас было. К сожалению, благодаря наблюдению за этими морскими монстрами, их происхождение не вызывало сомнений. Я быстро осознал, насколько прочна их броня. Да и в случае нападения они своими клешнями двигали достаточно быстро, чтобы даже опытные воины не успевали вовремя реагировать на это. Системы защиты были настроены на отражение атаки, и мои люди проверили все системы доспехов и вооружения по 10-му разу, готовые встретить угрозу. Но на самом деле они все были лишь последней линией обороны. «Княжич, я считаю, что это слишком рискованно», — не одобрила мой план Светлана. «И тем не менее, надо попробовать хотя бы сократить их количество до того момента, как они окажутся тут», — покачал я головой, смотря на свою личную слугу. «Они бесспорно сильны, и лучше заранее понять, как можно пройти сквозь их броню. Иначе мы, возможно, не сможем удержать охраняемый объект. А я не хочу, чтобы потом к нам обратились с претензиями». «Не думаю, что претензии будут, особенно после того, как добытчики и сами увидят силу этих монстров», — не очень уверенно возразила девушка. «Это в лучшем случае», — кивнул я. «Вот только в последнее время давление на наш род усилилось со стороны недоброжелателей, и, вполне возможно, так легко все не пройдет. Из этого могут раздуть настоящий скандал, и тогда пострадает куда больше, чем один контракт». «Но можно же запросить помощи или еще что?» Уже понимая, что меня не переубедить, тихо произнесла Светлана. «Мы справимся», — улыбнулся я, коснувшись ее плеча. «Не переживай. В любом случае, я туда иду с учениками и рисковать так просто ими не собираюсь». «Может, мне все же пойти с вами?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Мне нужно, чтобы кто-то руководил процессом здесь, на случай, если нам надо будет отступать. Все равно мы объединены одной тактической сетью, и, надеюсь, ты будешь видеть все без задержек в сигнале». «Хорошо», — поклонилась мне девушка, принявшись выполнять мои распоряжения. Мы же двинулись навстречу противнику. С помощью сокола я мог спокойно следить за тем, как крабы продвигаются все дальше. Была, конечно, надежда, что они поползут в другую сторону, но пока все выходило, что эти монстры двигались ровно на место добычи наших клиентов. Может, их кристаллы привлекали, может, еще что, тут уже было не столь важно. Повезло, что время от времени на них все же нападали монстры-аномалии, и пусть победить их у местных хищников не получалось, но все же они замедляли их. Благодаря этому мы могли не слишком торопиться навстречу угрозе, и в то же время я внимательно следил за тем, как действуют крабы в тех или иных ситуациях и как атакуют противника. Все результаты своих наблюдений я заносил в тактическую сеть, чтобы дальше отряд понимал, чего ждать от противника, и изучал его повадки. К сожалению, таким способом дрона вперед не отправишь, слишком большое расстояние, так что придется всем рассчитывать на то, что есть. С другой стороны, это тоже неплохая тренировка взаимодействия в условиях минимума информации о противнике. Тут на крабов напали монстры-аномалии, похожие на ожившие камни. По сути, быстро передвигающиеся глыбы с коротенькими ножками и ручками. Они атаковали крабов, раскручивая собственные тела, будто шары для боулинга. Таким образом, им удалось раздавить нескольких крабов. Но самое главное, у самого крупного из них в панцире обнаружилось несколько серьезных вмятин и трещин. Более того, одна из его клешней теперь двигалась не так шустро, как раньше. Судя по тому, что я видел дальше, то регенерацией эти существа не обладают, по крайней мере, не такой быстрой, чтобы быстро восстановиться после такого. А это значит, что у нас только что появилось больше шансов, чтобы победить этого непростого противника. Это не могло не радовать. И, собственно, об изменении обстановки с нашей проблемой я тут же сообщил отряду. Все это приободрило людей. Всегда приятно, когда кто-то другой решает за тебя твои проблемы, так еще и ничего не требует взамен. Живые камни, которые нам так помогли, к этому моменту были уже не такими живыми, так что даже напасть не могли на нас. Благодаря духовному соколу я прекрасно видел с высоты особенности местности и поэтому приказал немного ускориться, чтобы занять удобную позицию между нескольких небольших холмов. Так себе, конечно, позиция, но куда лучше, чем встречать противника в чистом поле. Можно, конечно, было использовать лес как естественное препятствие для крабов, вот только наблюдение показало, что не такое и большое для них это препятствие. Конечно, лес их замедлит, но эти монстры своими клешнями очень так хорошо рубят деревья, и падающие стволы лишь добавят общего хаоса в наше сражение. Поэтому лучше исключить такую возможность. Больше всего работы было у наших снайперов, потому что им надо было выбрать такие позиции, с которых удобно было бы вести стрельбу и не подставиться под атаку монстров аномалии. Но мы совсем справились, и вот крабы появились в зоне прямой видимости. «Мастер, может, дашь мне немного порезвиться?» — кровожадно улыбаясь, спросил Мэдзи. «Извини, но в этот раз, я думаю, для этого противника подойдет кое-кто другой», — покачал я головой. «Вот так всегда. Все веселье я пропускаю», — фыркнул воинственный дух, но я чувствовал, что он совсем не злится. Скорее, его распирало любопытство, и следующая фраза это подтвердила. «А кого хочешь использовать?» «Пархиз, явись», — произнес я, протягивая руку вперед. За этим процессом с любопытством наблюдал не только Мэдзи, но и мои слуги. Пусть духовную энергию для воплощения духа я собрал заранее, но, тем не менее, визуально это действительно выглядело красиво. Светящиеся частицы духовной энергии, которые стали видимы даже обычным людям, стали собираться в одной точке, пока не воплотились в фигуру громового волка. Тут я энергии не жалел, так как прекрасно представлял, насколько удобными могут быть способности этого духа против такого противника. «Необычно!» — слегка пророкотал дух, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям. Он даже лапой землю взрыхлил, пытаясь ощутить все это. «Мастер, так вот какой мир людей!» «Да, Пархиз», — кивнул я. «У тебя есть возможность самому справиться с противником». Я указал на крабов, которые к этому моменту стали еще ближе. «С радостью!» — весело оскалился волк. Правда, с учетом того, что это была довольно крупная махина, пара моих людей невольно отшатнулась от опасного духа. Все же его улыбочка для неподготовленного человека была довольно жуткой, особенно с учетом того, как дух Пархиз обладал куда более подвижной мимикой. Вот это несоответствие облика и его поведения как раз и сбило многих с толку. Это так и читалось на лицах моих людей, пусть они и пытались сохранить невозмутимость. Самому Пархизу на все это было плевать. Я дал ему возможность действовать самостоятельно, и, как любой дух, он с радостью готов был это сделать. Это прекрасная возможность показать себя и при этом делать все это в отдалении от меня. Многим духам как раз не хватает этой самостоятельности, да и размяться многим хочется. Так что громовой волк быстро сократил расстояние, разделяющее нас и крабов, а потом вступил в бой. Хотелось бы сказать, что это было эпичное сражение, за которым интересно было наблюдать, но, по сути, Пархиз просто оказался среди крабов, а потом разом высвободил весь накопившийся в нем заряд. Это всегда меня завораживало в способностях духов. То, как они могут изменять духовную энергию, которая изначально, можно сказать, нейтральна ко всему. Они преобразуют ее согласно собственной воле и представлениям, и это позволяет им влиять не только на духовный план, но и также эффективно действовать в мире людей. Все это было вопросом многих дискуссий даже среди шаманов, ведь мы научились этим процессом управлять с помощью нашей связи с духами, но так и не понимали всех тонкостей этого процесса. По сути, в наших руках был лишь инструмент, но не метода его создания. И тем не менее, этим можно было успешно пользоваться и двигаться дальше. Вот и Пархис, не давая крабам приблизиться к себе, ударил всех молнией. Казалось бы, довольно безрассудный шаг, но крабы, пока добирались до нас, успели поучаствовать в нескольких стычках, и поэтому их броня не была такой уж целостной, как раньше. Молнии же всегда найдут путь. Собственно говоря, это и произошло. Конечно, направить сам заряд весьма проблематично, но если 5 попаданий идет на броню краба, то 6-е может уже попасть в небольшую щель. Тут достаточно просто оказаться внутри, чтобы поджарить внутренности монстров. Раздался дикий визг этих существ, когда молнии все же нашли слабые места в телах своих целей. Я даже не представлял, что крабы умеют издавать такие звуки, и очень хорошо, что мы находились в отдалении от них. А вот Пархизу не так повезло, и эта какофония звуков ударила по нему со всей силы. Я ощутил серьезную просадку духовной энергии, которая пошла на восстановление повреждений тела духа, но сам громовой волк не собирался так просто сдаваться после первой атаки и, проигнорировав мелких крабов, бросился на их вожака. Тем временем я отдал команду, и бойцы рода начали свою атаку. 2 снайперов взяли на себя самую крупную цель, давая больше пространства для маневра волку и для того, чтобы выяснить его слабые точки и сразу ударить по ним. Остальные занялись поджаренными крабами, которые еще пытались двигаться. «Мастер, я могу присоединиться?» — спросила у меня Елена, когда большая часть бойцов сорвалась с места, встречая дымящихся крабов на половине пути. «Пока еще рано», — покачал я головой, внимательно наблюдая за тем, как протекает бой. Пусть Пархис сейчас действовал отдельно от меня, но в целом я мог продолжать подпитывать его духовной энергией, не дожидаясь, когда он исчерпает вложенные запасы. Не всегда это оправдано, но для этого и нужен опыт ведения боя. Но самое главное, что мои ученики тоже внимательно следили за происходящим. Более того, они с помощью этого боя должны были лучше понять, как именно можно еще взаимодействовать со своими духами, и что слияние или вселение в артефакт — это далеко не единственные способы. Да, я любую возможность пытался обернуть в очередной урок для моих учеников. Пусть они и не воспринимали это именно так, но все это был опыт, на основании которого они будут делать уже собственные шаги и обучать других. Им в любом случае придется повести за собой последующих за ними шаманов, так как заниматься этим в одиночку я никогда и не планировал. Тем временем Пархис все же добрался до места, откуда краб его достать не мог, и начал просто посылать заряд за зарядом в щель на спине монстра аномалии. Стрелки же своими меткими выстрелами не давали огромному крабу разойтись и скинуть с себя громового волка. И в конечном итоге это существо рухнуло на землю, а Пархис громко завыл, оповещая всю округу о своей победе.